Доброго всем здравия на Народном славянском радио, страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Юрия Терапиану. Юрий Константинович Терапиану – русский поэт, прозаик, публицист, переводчик и литературный критик, так называемый «первой волны русской эмиграции», организатор и участник ряда литературных объединений Парижа. Настоящая фамилия поэта Торопьяну происходит от названия одной из греческих провинций Торопь, откуда его предки приехали на Крымскую землю в начале XIX века. Юрий Терапиану родился 9 октября по старому стилю 1892 года в городе Керчь, в семье статского советника, старшего карантинного врача, полковника медицинской службы Константина Васильевича Торопьяну и действительного члена Керченского городского попечительства, помощницы-попечительницы Мариинского детского приюта Софьи Андреевны Торопьяна в девичестве Савицкой. Детские игры Юрия были неотделимы от исследования курганов, сети каменоломен и развалин крепостей, коими богата крымская земля. Даже городская усадьба Савицких, где прошло детство Юрия, своей тыльной стороной соседствовала с возвышающимися к небу ребрами крепостной стены. Но кроме игр маленький Юра и часто посещал музеи, это были музеи курганов, главные из которых Царский и Мелекчисменский курганы, а также Музей древностей, так по-простому тогда называли Керченский археологический музей, для которого специально было построено помещение на горе Митридат. Почти таким же музеем для мальчика был и дом его дяди по матушке Николая Андреевича Савицкого, врача и коллекционера древностей, привившего Юрию страсть к археологии. В 1911 году в родной Керчи Юрий Терапиан завершил обучение в Александровской классической гимназии, после чего поступил на юридический факультет Университета Святого Владимира в Киеве. Летом 1913 года по приглашению двоюродного дяди Льва Александровича Тихомирова, дипломата и общественного деятеля, Юрий побывал в такой стране, как Персия, где познакомился с одним из наставников зороастризма, что обусловило интерес будущего поэта к восточной эзотерической традиции. По окончании Киевского университета в 1916 году Терапиану был призван в армию и направлен в школу прапорщиков, по окончании которой в 1917 с присвоением ему звания прапорщика был поначалу направлен на службу в Москву, а чуть позднее на Юго-Западный фронт Первой мировой войны. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Парк расцветающий весенний». Парк расцветающий весенний, в пруде глубоком отражен мерцанием призрачных растений, взор лебедей заворожен, какою тайной беззаконной вода притягивает их. Мир подлинный, мир преломленный, какой правдивее для них, как человеку, белой птице, даны простор и высота, ей пред рассветом та же снится земли печальной красота, но созерцая отражение лучей, встающее со дна, нам недоступное ученье о небе черпает она. Стихотворение тянет свежестью и медом. Тянет свежестью и медом из раскрытого окна. Для чего нужна свобода, если кончилась весна? Дождик брызжет на ступени, ручейком в траве скользя. Счастье вьется легкой тенью, а догнать его нельзя. Свою литературную деятельность Юрий Торопяну начал в конце 1918 года, когда вернулся с фронта в полюбившийся ему по студенческим летам Киев. Он активно участвовал в собраниях Киевского литературно-артистического общества, а затем и общества «Хлам» – художники, литераторы, артисты, музыканты. Был близко знаком с Осипом Мандельштамом и Максимилианом Волошиным. В начале года 1919-го в ежегоднике искусства и гуманитарного знания «Гермес» впервые были опубликованы некоторые стихотворные произведения Юрия Торопяну, а также его прозаические этюды. Весной того же года Юрий Константинович повенчался с Ириной Николаевной Новоселовой. Однако вскоре судьба разлучила супругов, так как в начале октября того же 1919 года Юрий Торопяну вступил в ряды добровольческой армии. Значительную роль в принятии им такого решения сыграло известие о гибели его родителей. Отец и мать поэта были расстреляны в своей родовой усадьбе Темеш в дни первого прихода Красной армии в Крым. Комиссары вломились в дом усадьбы, когда семья сидела за утренним чаем. Отец поэта Константин Васильевич Торопяну был военным врачом, полковником царской армии, и расправа произошла почти немедленно. Есть сведения, что именно при записи в добровольческую армию Юрий изменил свою фамилию на Торопяну, с тем, чтобы по возможности обезопасить родных и близких, оставшихся на территориях, занятых Красной армией. Зимой 1919-20 годов он участвовал в боях и был ранен. Ранение было тяжелым, и в начале марта 1920-го он был комиссован с воинской службы. Впоследствии поэт ходил с тростью, что было не данью моде, а следствием ранения и житейской необходимостью. По выходу из госпиталя Юрий Торопяну уехал в Крым, в родную усадьбу Темеш. Примерно в то же время в составе тружеников одного из лазаретов на Кипр была эвакуирована его жена Ирина. Сам поэт вместе с сестрой и племянником уплыл из родного Крыма в середине ноября 1920 года на одном из последних пароходов. После окончательного поражения так называемого «белого движения» он был вынужден покинуть родину и два тяжелых года прожить в Константинополе, после чего поэту удалось уехать во Францию. Стихотворение «Почему я не убит, как братья?» «Почему я не убит, как братья? Я бы слышал грохот пред концом. Я лежал бы в запыленном платье с бледным и восторженным лицом. Кровь ручьем бы на траву стекала и краснея на сухой траве преломляла бы и отражала солнце в бесконечной синеве. Я молчал бы, и в молчанье этом был бы смысл значительней, важней. Небо блещущего ясным светом гор и океанов и морей. Бог сказал бы, вот лежит убитый, в грудь принявший легкий лед свинца, сын мой младший, на земле забытый, преданный и верный до конца. И лежал бы я среди бурьяна, звезды бы разгорались в тишине, падала роса, и средь тумана страшно было и спокойно мне. Стихотворение «Чугун, гранит, реки глухие воды». Чугун, гранит, реки глухие воды, конец столетия, гордый пустоцвет, шум сборищ, воздух споров и свободы, закат, еще похожий на рассвет, империи расцвет и увядание, осенний дождь, туман и мокрый снег, тоска безвыходность и сострадание, серебряный и все же великий век. Мы научились принимать без позы, и свет, и мрак, увы, узнали мы арктические белые морозы и жаркие объятия Москвы. Листок неведомый, листок кленовый, вновь сорван с ветки, буря мчит его. Вдаль, в холод, в дождь, к брегам чужбины новой, для смутного призвания своего. В 1925 году Юрий Торопяна приезжает в Париж, где наконец-то воссоединяется с женой. С этого времени он целиком посвящает себя литературе. Его первое выступление в Париже состоялось 7 марта 1925 года в клубе молодых литераторов на торжественном собрании, посвященном 125-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского. С того времени Юрий Торопяну стал постоянным участником русских литературных собраний и объединений. В начале все того же 1925-го он стал одним из организаторов Союза молодых писателей и поэтов и его первым председателем. А с 1926-го начал трудиться в издании «Последние новости», а также в газете «Дни». В 1927-28 годах был одним из редакторов литературного журнала «Новый корабль» и участвовал в собраниях общества «Зеленая лампа», организаторами которого были поэты Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Юрий Торопяну был одним из наиболее плодовитых литераторов эмиграции. Стихи, статьи, рецензии печатались во всех заметных русских журналах и альманахах. Первый сборник стихотворений Юрия Константиновича «Лучший звук», вышедший в 1926 году в Мюнхене, включал и поэму «Невод», отразившую его религиозно-философские тяготения. Стихотворение «Пришла весна, нечаянно и рано». Еще вчера холодный мрак и тени, а вот сейчас все расцвело в тиши. Везде сирень, прозрачен свет весенний, над озером застыли камыши. И птица красногрудая без страха у ног моих клевала червяка. Я вспомнил все, печаль земного праха и шум времен текущих, как река. Пришла весна нечаянно и рано, а там, в Крыму, давно растаял лед. И медленно с зеленого кургана спускаются стада, свирель поет. Стихотворение Иннокентию Анинскому. Каким скупым и беспощадным светом отмечены гонимые судьбой, непризнанные критикой поэты, как Анинский, поэт любимый мой. О, сколько раз в молчанье скучной ночи смотрел он тот, который лучше всех, на рукопись, на ряд ненужных строчек, без веры, без надежды на успех. Мне так мучительно читать, с какой любезностью, или сам он был во сне, и беззаконно славил, как героя, пиита, что гремел по всей стране, и называл поэзией чужие пустые, сладкозвучные слова, и шел в свой парк, и с ним была Россия, до ныне безутешная вдова. Стихотворение «Вот так случается весною». Вот так случается весною, все станет радостным вокруг, и в сердце острой теплотою сиянье разольется вдруг, как паутинка дуновенье. 2-3 секунды счастье миг, и налетает вдохновенье, невычитанное из книг. С конца 1920-х и начала 30-х годов критические статьи, обзоры, рецензии и стихи Юрия Тарапяно все чаще стали появляться на страницах изданий русского зарубежья. «Русский Париж», «Новый корабль», «Звено», «Современные записки», «Воля России», «Меч», «Молва», «Новь», журнал «Содружество» и других. Однажды после публикации статьи Юрия Тарапяно «Два начала русской современной поэзии» поэт Владислав Ходасевич посоветовал автору всерьез заняться критикой, а спустя несколько лет Владислав Фелицианович писал о Юрии Константиновиче так: «Он был критиком Божьей милостью, что ни в ком не вызывало сомнений, а стихи его становились с годами все лучше и более глубокими». Стихотворение «Мир разгорожен надвое забором». Мир разгорожен надвое забором, мы смотрим издали, там наш родимый дом. Но не хочу туда вернуться вором, тюленем пробираясь подо льдом. Все 40 лет, нет больше, что там 40. 5000 лет блуждаем мы в потьмах, и все твердим, уже недолго, скоро, едва держась от боли на ногах. Стихотворение «Все, что было». Все, что было, как много его и как мало, ну а память — магическая игла, пестрым шелком узоры по белой канве вышивала, возбуждал, дразнил, манила, звала. Эти годы, и вдруг, где теперь эти годы? Под мостами вода навсегда утекла, и остались лишь арок гнутые своды, серый камень, чужая парижская мгла. И когда-нибудь скажут, их время напрасно пропало, их судьба обманула, в изгнании спасения нет. Да, конечно, но все же прекрасное было начало. Радость, молодость, вера и в сердце немеркнущий свет. В 1930-е и последующие годы у поэта Юрия Тарапяно вышли такие книги стихов, как «Бессонница», «На ветру», «Странствие земное», «Паруса». Кроме того, он участвовал со своими стихами в поэтической антологии «Якорь». Его теософские интересы отразились в его прозаической книге «Путешествие в неизвестный край», а итогом изучения восточной философии и религии стала книга «Маздеизм. Современные последователи Зороастра». В 1950-е и последующие годы Юрий Константинович печатался в таких изданиях, как «Новоселье», «Новый журнал», «Грани», «Возрождение», «Опыты», «Мосты», «Оккультизм и йога» и многих других. Кроме того, регулярно помещал критические статьи и обзоры в нью-йоркской газете «Новое русское слово» и вел критический отдел в парижском издании «Русская мысль». Часть этих публикаций, посвященных литературе русского зарубежья, позже была собрана в посмертно изданной книге «Литературная жизнь русского Парижа за полвека». Ценным источником сведений о жизни русской эмиграции в начале 20 века является и книга воспоминаний Юрия Тарапяно «Встречи». С 1955 года супруги Юрий Константинович и Ирина Николаевна Тарапяно проживали в пансионе «Русский дом» в местечке Ганьи близ Парижа. В 1971 году Юрий Тарапяно стал инициатором литературных собраний «Медонские вечера», однако затем перенес тяжелую утрату, так как 4 ноября 1973 года после длительной болезни умерла его жена Ирина. В последние годы жизни, будучи уже сам весьма больным, Юрий Тарапяно поддерживал и весьма тесно общался с поэтессой Ириной Адоевцевой, которая позже посвятила его светлой памяти книгу своих воспоминаний «На берегах Сены». Стихотворение «Хрупкие ветки качаются». Хрупкие ветки качаются в мокром, усталом саду. Светлое лето кончается, ветер пророчит беду. Слушаю сердцем молчание, прежнее всплыло со дна. Воспоминание, прощание и тишина, тишина. Явный мир Юрий Константинович Теропиану покинул 3 июля 1980 года. Он скончался в парижской больнице Монфермей на 88-м году жизни. Тело поэта было похоронено 8 июля того же года на кладбище местечка Ганьи в окрестностях Парижа. В завершении выпуска передачи «По творчеству поэта» Юрия Константиновича Теропиану прозвучит стихотворение «Куда ни погляжу, везде». Куда ни погляжу, везде размеры дивно совершенны, рисунок правилен в звезде, кристаллы стройны и нетленны, а сердце глупое стучит, тоскует, жалуется, плачет. Что сердцу звезды и лучи, оно задумано иначе. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.